Глава 23. Не спится. Лучше бы я спала. Сил не было ни на что. Вечер меня вымотал до предела. Я упала на кровать в надежде быстро заснуть, но перед глазами проплыла сначала мама. Я мужественно прогнала этот мираж прочь. Потом Осиков. Его я тоже проигнорировала. Затем Егор. «Он-то тут к чему? Прочь! Все прочь!» пробормотала я, поворачиваясь на другой бок. Через некоторое время я почувствовала холод. Решила не обращать на такую мелочь особого внимания и, натянув тонкий плед почти до макушки, сделала еще одну попытку заснуть. Холод продолжал наступать. Я поджала к животу ноги и продержалась приблизительно 10 минут. Но потом наступила вечная мерзлота. Кто кого? Я вечную мерзлоту? Или она меня? Бедные мамонты, как же им было холодно! Ничего не оставалось делать, как только признать свое поражение. Поёрзав, я откинула плед и бросилась к печке. «Дрова, дровишки! Спасибо, Юрий Семёнович, что вы подумали обо мне! Так, как это делается?» Я забила печку дровами. «Нужна бумажка! Мне нужна бумажка! Ура! Газета!» Вынула половину березовых кочерыжек, скомкала газету, разложила ее по углам и... «Не думайте, что я ничего не умею. Я как-то в детстве ходила в поход, так что костерок соорудить не проблема». «Мне нужны щепки», — объявила я, подпрыгивая на месте от холода. «Вот и щепочки. Все же милый человек Юрий Семенович. Щелчок зажигалки и... О чудо! Через 15 минут я почувствовала долгожданное тепло, нырнула под плед и пожелала себе сказочных снов. «Что это за стук?» «Это стучат мои зубы». «Почему они стучат? Сколько времени?» Запульсировала в голове. «Опять холодно», — прошептала я, чувствуя, как костенеют пальцы. Оказалось, что я проспала 3 часа. Всего лишь 3 часа. На негнущихся ногах я вновь побрела к печке. Она оказалась абсолютно холодной, как мраморная плита на кладбище. Заглянув внутрь, обнаружила, что дрова прогорели мало, и все потухло давным-давно. «Начнем все сначала», — уже без энтузиазма сказала я. «Дрова, газета, щепки, зажигалка. Щелчок?» И зажигалка не сработала. Сдохла, зараза. Далее шла непереводимая игра слов. Я взвыла, с отчаянием глядя на дверь. Замотавшись в плед, я отправилась в роскошный особняк Воронцова за новой зажигалкой. Не могла же я провести всю ночь в холодильнике. Раздражение и мерзкий холод были практически непреодолимыми препятствиями на моем пути. И не надо забывать про страх. Страх! Я огляделась по сторонам и вздрогнула. В уши точно жужжащие пчелы полезли подозрительные шорохи. Подскочив, я побежала с такой скоростью, что коленки захрустели, а лицо от встречного ветра сплюснулось в блин. Преодолев ступеньки, дернула ручку, но дверь не поддалась. Закрыто. Мысленно я запаниковала. «Как это закрыто? Я что тут, одна в ночи?» «Это Екатерина Петровна закрыла дверь, гадина!» «И что мне делать? Умереть от холода и страха?» «Пойду к Юрию Семеновичу, пусть спичек хоть даст». Запрещая себе оглядываться по сторонам, я заторопилась к пристройке. «А вдруг сейчас на плечо мне ляжет чья-нибудь рука?» Пронеслось в голове. Наперекор всем запретам, я оглянулась 23 раза. Впереди, за забором, что-то мелькнуло. Я машинально накрылась пледом с головой и прижалась к стене, слилась, так сказать, с обстановкой. Помедлив, чуть раздвинула плотную ткань и посмотрела в щелку. Ругая себя всевозможными словами, борясь одновременно с любопытством и страхом, я поплыла в сторону маленькой калитки, находящейся с задней стороны дома. «Не скрипи, прошу тебя, не скрипи!» Шепотом взмолилась я, толкая калитку. Она не скрипнула. Мне явно везло, если то, что происходило, можно было хоть как-то ассоциировать с везением. Итак, я оказалась в лесу. Ночью. Мама назвала бы меня ветреной и непорядочной. Почти сразу я разглядела мужчину. Он стоял в отдалении боком ко мне. Интересно, а какие мужчины могут гулять по ночам в лесу? Не помню, чтобы мама что-нибудь говорила по этому поводу. Налицо явная дискриминация по половому признаку. К Короткими перебежками я стала продвигаться в сторону интересующего меня субъекта. Нормально ли я? Нет, точно нет. Я даже спорить по этому поводу не буду. Мужчина исчез так же, как и появился, чем ввел меня в ступор. Что теперь делать? Где он? Оглянувшись по сторонам и не обнаружив ничего интересного, я пришла к малоутешительному выводу. Если я не вижу мужчину, то это еще не значит, что он не видит меня. Кто сказал, будто люди ходят на двух ногах? Это миф, который я собиралась развеять в считанные секунды. Я медленно опустилась вниз, встала на четвереньки и двинулась к кустам. Плед предательски зацепился за корягу, чем окончательно вывел меня из равновесия. Забыв об осторожности, я его резко дернула. Раздался тихий звук рвущейся ткани. Ничего страшного. Потом стащу у Воронцова еще один плед. И тут я опять увидела мужчину. Это был мой неряшливый незнакомец с поезда. Не торопясь, он шел в сторону дома. Зачем он сюда приходит? Что ему нужно? Парень помаячил около забора и подошел к калитке. В каморке у Юрия Семеновича зажегся свет, и незнакомец метнулся в лес. Я же бросилась к охотничьему домику, не очень-то задумываясь о том, видно меня или нет. Никакие спички меня уже не интересовали. Мне было уже так жарко, что печка с дровами стали неактуальны. Перепрыгнув через ступеньки, я влетела в свою обитель. Тихо, очень тихо. Но я сразу же почувствовала, что в комнате есть кто-то еще. Похоже, у меня гости. Незваные гости. Откуда я узнала? Да просто мое жизненное пространство было словно разорвано на куски чужим человеком. Мне не надо об этом знать. Такие вещи я просто чувствую. В домике было темно, но не настолько, чтобы я не могла разглядеть очертания мебели. Если я почти затопила печку в полумраке, то и гостя сейчас найду. Раздался легкий шорох, и весь мой энтузиазм умер. Я не боюсь, не боюсь, не боюсь. Я сделала шаг в сторону и прижалась к шершавым доскам. Несколько раз бесшумно вздохнула и попыталась разложить ситуацию по полочкам. Я знаю, что здесь кто-то есть, но и он знает, что я пришла. Почему он молчит? Почему молчу я? Кто это может быть? Что за ночь-то у меня сегодня? Вздохнув еще раз, я почувствовала запах алкоголя и полнейшей непутевости. Все ясно. «Арсений Захарович, какого чёрта?» — воскликнула я и швырнула плед на пол. «Аня, я сейчас все объясню», — забормотало необъятное чудовище, выглядывая из-за шкафа. Как я его сразу-то не увидела. Живот выпирал на 2 метра вперед. «Да уж, объясните». «Я подумал, что поиски затягиваются. Ик!» «И решил, что нужна моя помощь. Ик!» «Не икайте в моем доме!» — грозно сказала я. «Извини». «Ик!» «Арсений Захарович, вы как сюда попали? О чем вы только думаете? Вы опять хотите в тюрьму?» Осиков попятился и плюхнулся на сломанный стул. Стул, как ему было и положено, завалился на бок вместе с Арсением Захаровичем. Не жалко. Вернее, стул жалко, а Осикова нет. «Я, кажется, упал». «Да ну бросьте!» — махнула я рукой. «Это вам только кажется». «Напрасно ты, Аня, иронизируешь. Я уже пожилой человек, и ты могла бы помочь мне. Ик!» «Как через 2-метровый забор лазить? Так вы молодой. Как за маман моей волочиться? Тоже вроде принц. А как отвечать за свои поступки? Так старый и хворый». Я бы с удовольствием все это выкрикнула ему в лицо, но приходилось шипеть, причем практически в темноту. «Я же по делу пришел». «У вас тут не может быть никаких дел», — возмутилась я. «Из-за вас мы все потеряем. Вы будете думать головой, или я требую слишком многого?» Осиков самостоятельно поднялся, сцепил толстые пальчики на груди и стал оправдываться. «Сколько времени прошло, и никаких результатов. Нам надо уезжать отсюда. Ик, срочно уезжать». «Это к чему такая срочность?» «Надо торопиться. Обстоятельства могут сложиться против нас. Я же как лучше хочу, чтобы всем было хорошо. Давай мы сейчас найдем наши бриллианты и сразу же уедем. Ты просила не икать, но я не могу больше сдерживаться». «Ик, ик». Я схватилась за голову. «Арсений Захарович, сейчас вы пьяны, и я ничего не буду объяснять, ибо это бесполезно. Но я могу обещать одно. Если вы будете мне мешать, и если вы сейчас же не уберетесь отсюда, я завтра же поговорю со следователем. И он, поверьте, душу из вас всю вынет. Я даже представляю, какие вопросы он будет задавать, когда узнает, что вы были здесь в ту ночь, когда украли колье. Убирайтесь отсюда немедленно, и чтобы больше я вас здесь не видела». Кажется, мои слова дошли до Арсения Захаровича. Он подпрыгнул на месте, еще раз икнул и вылетел пулей из моего домика. Вот она, волшебная сила слова. Вот теперь мне точно жарко. Ночь сплошного безумия. Подойдя к печке, я машинально взяла зажигалку и щелкнула кнопкой. Яркий огонь заставил меня зажмуриться. Все как всегда. Куда катится мир, если даже зажигалки ведут себя так, как им хочется? Я затопила печку и легла в кровать. Я не прошу. Я просто требую, чтобы мне показали хороший, желательно двухсерийный цветной сон про любовь, можно даже с легкой эротикой. Сказала я и закрыла глаза. Проснувшись, я протянула к себе мобильник. 7 утра. Эх, могла бы еще спать и спать. Порадовавшись, что ночью я все-таки не умерла от холода, я быстро вылезла из кровати, попыталась разгладить помявшиеся джинсы, отряхнула пылинки со свитера и вышла на улицу. Самым острым желанием в этот момент было добежать до зеркала. Вряд ли бессонная ночь положительно сказалась на моем внешнем виде. Глаза наверняка бордовые, как перезревшие помидоры, а мешки под глазами повисли до подбородка. Мне хотелось привести себя в порядок до того, как проснется Воронцов. «Доброе утро!» Растянув губы в еле заметной улыбке, сказал Юрий Семенович. Он стоял у калитки и складывал в кучу картонные коробки и еще какой-то хлам. Наверное, планировал сжечь накопившийся мусор. «Доброе утро!» — кивнула я. «Как спалось?» «Замечательно!» — ответила я спокойно и с достоинством. Упоминать о ночном холоде не собиралась. Им только дай повод. Сразу выселят из домика. «Не замерзла?» «Нет, спасибо вам за дрова». Я мило улыбнулась и со вздохом отметила, что садовник уж слишком худой. «Надо проследить, что он ест», — пронеслось в голове. «Может, и я тогда, наконец-то, распрощаюсь с лишним килограммом». Юрий Семенович отвернулся в сторону леса и замер. Он сделал шаг вперед и тут же попятился назад. «Интуиция. Моя интуиция погнала меня к калитке». Не было сказано ни слова, но я почувствовала, что дело дрянь. «Иди сюда», — позвал Юрий Семенович и тут же добавил. «Нет, лучше не подходи». Поздно. Я была уже рядом. Садовник открыл калитку и вышел. В нескольких шагах от забора, на земле, лицом вниз, лежал человек. Неряшливый парень из поезда. И хотя я не видела его лица, но я не сомневалась. Это он. «Надо его перевернуть», — сказала я. «Зови Максима Сергеевича», — пробормотал бедный садовник. «Вы правы. Наверное, трогать ничего нельзя». Я пулей полетела в дом на второй этаж, мимо гостиной, мимо Екатерины Петровны, которая, увидев меня, сразу сдвинула брови, и мимо Евгения Романовича, который почему-то спал в кресле. Вбежав в комнату Максима, я обнаружила, что он спит. Нормальный человек, в отличие от нас всех. «Максим Сергеевич! Максим Сергеевич!» Я принялась его толкать. «Максим Сергеевич!» От звенящего в ушах шока я называла его по имени-отчеству. «Что стряслось?» «Там человек мертвый, скорее!» Максим скоростными, отточенными движениями надел брюки и накинул рубашку. Интересно, сколько раз ему приходилось вскакивать вот по такой тревоге? «Что там?» Мы почти бежали. «Мужчина лежит лицом вниз. Мне кажется, мертвый. У него кровь на голове». Я произнесла эти слова машинально и только в этот момент осознала, что действительно видела кровь. «Куда?» — коротко спросил Максим, когда мы выскочили на улицу. «За калитку». Юрий Семенович курил. Мужчина все так же лежал, меня трясло, а на лбу выступил пот, и я все никак не могла определить, холодно мне или жарко. Максим подошел к парню, наклонился и проверил пульс. Нахмурился и шагнул в сторону. «Отойдите с сигаретой», — сказал он Юрию Семеновичу. «Он умер. Его убили». Коротко и ясно. Только сейчас я заметила, что в руке у незнакомца футляр. Футляр от колье. Перед глазами появилась картинка, фотография из газеты. Колье «Живая слеза» лежит на мягкой подушечке именно этого футляра. Как же я сразу не заметила его? Мы с Максимом встретились взглядами. Похоже, наши мысли текли в одном направлении. «Юрий Семенович, позовите Виктора. Если он спит, разбудите. Остальным скажите, что пока им сюда идти не следует. А если спросят?» «Вы можете сказать, как есть, но любопытные мне здесь не нужны». Максим аккуратно перевернул незнакомца. Мертвый человек с мертвым лицом. Так бывает. Осторожно осматривая карманы убитого, Максим достал мятый паспорт и открыл его. «Служаков Илья Дмитриевич», — произнес Максим и посмотрел на меня. Я сжала зубы и замерла. Однажды я слышала эту фамилию. Однажды... «Мы скупали бриллианты, которые производили из краденого якутского сырья». «Вы сказали мы. Давайте подробнее», — попросила я. «Я и мой напарник. Он умер в тюрьме. И все по праву принадлежит мне». «Конечно, конечно», — закивала Солька. «Мы с напарником работали на железной дороге. Я начальником станции. А Служаков? Фамилия у него такая. Помощником. Грузы разные шли. Мы вроде сначала брали понемногу, а потом дело как-то быстрее пошло». «Это не напарник Осикова. Он слишком молод. Но я могу поставить кучу денег на то, что это его сын. Осиков о нем знал. Знал и не хотел делиться». «Ты знаешь этого человека?» — спросил Максим, внимательно следя за мной. По телу ручейком пробежал ток спокойствия и уверенности. «Нет», — пожала я плечами. «Первый раз вижу».